Я вышел на Мартин-стрит и вскоре увидел перед собой довольно захудалое питейное заведение, разукрашенное красной и желтой краской. Войдя внутрь, я спросил, как мне найти малыша Маклеода. Меня провели в заднюю комнату, где сидел толстяк, у которого был грязный воротничок, полный рот золотых зубов и всего одно ухо. Это и был крошка Маклеод. «Где Рено?» — спросил я его. «Он хотел со мной встретиться». «А ты кто такой?» — в свою очередь спросил меня крошка. Я назвался, и он, не сказав ни слова, вышел. Вернулся крошка с подростком лет 15, у которого было красное прыщавое лицо и отсутствующий вид. «Сынок отведет тебя», — сказал крошка Маклеод. Мы вышли через боковую дверь, некоторое время брели какими-то закоулками, пересекли песчаный пустырь, вошли во двор через покосившиеся ворота и поднялись на заднее крыльцо каркасного дома. Мальчик постучал, и за дверью спросили, кто это. «Сынок и человек от малыша», — ответил мальчик. «Дверь нам открыл длинноногий Омарра. Сынок ушел, а меня проводили на кухню, где за столом, уставленным пивными бутылками, сидел Рено Старки, а с ним еще четверо. Над входной дверью у меня за спиной висели на гвоздях два пистолета. Окажись за дверью, вооруженный враг, и прикажи он поднять руки вверх, висевшие на гвоздях пистолеты оказались бы как нельзя более кстати». Рено налил мне пиво и повел через столовую в комнату, выходящую на улицу. Там на животе лежал какой-то человек и глядел в окно, отогнув край задернутой занавески. «Ступай на кухню, промочи горло», — сказал ему Рено. Тот молча встал и вышел, а мы сели за стоявшие рядом стулья. «Когда я устраивал тебе алиби в Теннере», — начал Рено, «то, если помнишь, сказал, что делаю это только потому, что мне нужны свои люди. На меня можешь положиться». «Ты им про Теннер уже говорил?» «Пока нет». «Это алиби стопроцентное, если только они не начали всерьез под тебя копать». «Думаешь, копают?» «Еще как», — подумал я про себя, а вслух сказал «нет». «Магро просто дурака валяет. Ничего страшного. А что у тебя?» Рено осушил свой стакан, вытер губы тыльной стороной ладони и сказал: «За меня не бойся. Вот зачем ты мне нужен. Понимаешь, ситуация сейчас хуже некуда. Пит заодно с Магро и легавые вместе с алкашами Пита охотятся за мной и Сиплым. А мы с Сиплым, вместо того, чтобы ударить по ним сообща, сами норовим друг друга прикончить. Дело дрянь. Пока мы между собой воюем, они нам поодиночке глотки перегрызут». Я сказал, что совершенно с ним согласен. «Сиплый тебя послушает», — продолжал Рено. «Найди его и передай ему все, что я тебе сказал. За то, что я пристрелил Джерри Купера, он хочет убрать меня, а я, в свою очередь, хочу убрать его. Мое предложение — объединиться всего на несколько дней. Причем нам с ним встречаться не придется. За Сиплого ведь всегда его мальчики отдуваются. И я на этот раз поступлю так же. Соединим наших людей, а сами останемся в стороне. Покончим с этим проклятым фиником, а тогда на покое между собой разберемся. Только смотри, перед ним особенно не заискивай. Пусть не думает, что я в кусты прячусь. Главное, Пита с дороги убрать. А свои счеты мы всегда свести успеем». Пит окопался в Виски-тауне. «Я бы его выкурил оттуда, да людей у меня маловато. И у Сиплого тоже. А совместными усилиями мы бы с Фиником сладили. Так ему и передай». «Сиплый мертв», — сказал я. «Это точно?» — недоверчиво переспросил Рено. «Вчера на складе старого Редмена его убил Дэн Рольф, прикончил тем самым ледорубом, которым Сиплый зарезал девчонку». «А тебе это случаем не приснилось?» «Нет, не приснилось». «Надо же! А ведь по его дружкам не скажешь, что он на тот свет угодил», — сказал Рено. «Но чувствовалось, что он мне верит». «А они еще сами не в курсе», — пояснил я. «Сиплый скрывается от полиции, и связь с ним поддерживал только Тед Райт». Эд про убийство знал и даже на нем подзаработал.